Я толком не помню, что было дальше. Я видел Данияра, согнувшегося под большущим мешком, его низко склоненную голову и прикушенную губу. Он шел медленно, осторожно занося раненую ногу, и каждый новый шаг, видно, причинял ему такую боль, что он дергал головой и на секунду замирал, и чем выше он взбирался по трапу, тем сильнее качался из стороны в сторону. Его раскачивал мешок, и мне до того было страшно и стыдно, что даже в горле пересохло. Оцепенев от ужаса, я всем своим существом ощущал тяжесть его груза и нестерпимую боль в его раненой ноге. Вот его опять качнуло. Он мотнул головой, и в глазах у меня все закачалось, потемнело, земля поплыла из-под ног. Я очнулся из оцепенения, когда вдруг кто-то сильно, до боли в костях, сжал мою руку. Я не сразу узнал Джамилю. Белая-белая, с огромными зрачками, в широко раскрытых глазах, а губы все еще вздрагивают от недавнего смеха. Тут уже не только мы, а все, кто был, и приемщик тоже сбежались к подножию трапа. Данияр сделал еще два шага. Хотел поправить на спине мешок и начал медленно опускаться на колено. Джамиля закрыла лицо руками. «Бросай! Бросай мешок!» — крикнула она. Но Данияр почему-то не бросал мешок, хотя давно можно было свалить его боком с трапа в сторону, чтобы он не сбил идущих сзади. Услышав голос Джамили, он рванулся, выпрямил ногу, сделал еще шаг, и снова его замотало. «Да бросай же ты, собачий сын!» — заорал приемщик. «Бросай!» — закричали люди. Данияр и на этот раз выстоял. «Нет, он не бросит!» — убежденно прошептал кто-то. И, кажется, все, и те, кто шли следом по трапу, и те, что стояли внизу, поняли, не бросит он мешок, если только сам не свалится вместе с ним. Наступила мертвая тишина. За стеной снаружи отрывисто свистнул паровоз. А Данияр, покачиваясь, как оглушенный, шел вверх под раскаленной железной крышей, прогибая доски трапа. Через каждые два шага он приостанавливался, теряя равновесие, и, снова собрав силы, шел дальше. Те, что шли сзади, старались подладиться к нему и тоже приостанавливались. Это выматывало людей. Они выбивались из сил, но никто не возмутился. Никто не обругал его. Будто связанные невидимой веревкой люди шли со своей ношей, как по опасной, скользкой тропе, где жизнь одного зависит от жизни другого, в их согласном безмолвии и однообразном покачивании был единый тяжелый ритм. Шаг, еще шаг за Данияром, еще шаг. С каким состраданием и мольбой, стиснув зубы, смотрела на него солдатка, что шла за ним следом. У нее у самой заплетались ноги, но она молилась о нем. Уже осталось немного. Скоро кончится наклонная часть трапа, но Данияр опять зашатался. Раненая нога уже не подчинялась ему. Он того гляди сорвется, если не выпустит мешок. «Беги! Поддержи сзади!» — крикнула мне Джамиля, а сама растерянно протянула руки, будто могла этим помочь Данияру. Я бросился вверх по трапу. Протискиваясь между людьми и мешками, я добежал до Данияра. Он глянул на меня из-под локтя. На потемневшем мокром лбу его вздулись жилы. Налитые кровью глаза обожгли меня гневом. Я хотел поддержать мешок. «Уйди!» — грозно прохрипел Данияр и двинулся вперед. Когда Данияр, тяжело дыша и прихрамывая, сошел вниз, руки у него висели, как плеть. Все молча расступились перед ним, а приемщик не выдержал и закричал: «Ты что, парень, сдурел? Разве я не человек? Разве я не разрешил бы тебе высыпать зерно внизу? Зачем ты таскаешь такие мешки?» «Это мое дело», — негромко ответил Данияр. Он сплюнул в сторону и пошел к бричке. а мы не смели поднять глаза.